Они вдвоем сидели у небольшого прогоревшего костра, прихлебывая из алюминиевых кружек крепко заваренный чай. Солнце совсем низко склонилось к озеру, отчего спокойная вода полиловела, а небо стало розовым, с зеленой полоской чуть повыше вершин деревьев. Слышно было, как за вытянутым островком полощутся утки, ударяет в осоки щука. «Нам, Ване, с сыновьями здорово повезло», — заметил Дмитрий Андреевич. «Не знаю, что бы делал тут без них». «Так-то оно так, Дмитрий. Но конспираторы из них, прямо скажем, хреновые», — заметил Иван Васильевич. «Я ведь шел за ними почти от самого клуба. Твой Павел хоть нет-нет да оглянется, а мой Вадька чешет по лесу, как по Невскому проспекту». «Научатся», — сказал Дмитрий Андреевич. «А стоит ли их всем этим премудростям учить?» — раздумчиво заметил Кузнецов. «Для них это сейчас вроде игры, а случись что, расплачиваться придется как взрослым». Они уже переговорили о многом. Дмитрий рассказал, как он в Туле добился, чтобы его признали годным к военной службе. Военкомат направил его старшим политруком в стрелковую часть. Был под Великополем, потом его рота оказалась в окружении, а затем плен. Ночью вместе с двумя другими командирами сделали подкоп под Ригой, в которой их заперли. «А ты как сюда попал?» — полюбопытствовал Дмитрий Андреевич. «Тоже из окружения?» «К тебе меня мальчишки привели», — улыбнулся Иван Васильевич. «А будь бы на моем месте враг?» «Ты не ответил на мой вопрос. Откуда ты? С неба свалился?» «Слышал что-либо про базу?» — спросил Кузнецов. «Что-то строят там. Гонят в военный городок пленных. Отец говорил, что на базовскую ветку частенько маневровый толкает нагруженные чем-то вагоны и платформы. И охрана там сильная. Но что там делают, никто пока не знает». «Узнаем», — заметил Иван Васильевич. «Теперь понятно, зачем ты здесь», — сказал Дмитрий Андреевич. «Ну, а раз и ты здесь, то нам, двум бывшим родственникам, сам Бог велел объединиться». «Мне нужно пробираться к фронту», — сказал Дмитрий Андреевич. «Повезет, попаду к своим. Ты ведь понимаешь, если меня схватят здесь, то не пощадят отца и мать. Я и так уж тут задержался. Вот и мальчишки рискуют». «Бить фашистов, Дмитрий, можно и здесь», — заметил Кузнецов. «Вдвоем с тобой?» — усмехнулся Дмитрий. «А это уж от нас зависит, быть нам вдвоем или организовать отряд. И первым делом сыновей в него запишем». «Они ничего не должны знать», — сказал Кузнецов. «Еще не хватало ребятишек в войну втягивать». «Война сама их втянула», — возразил Дмитрий Андреевич. «Не знаю, как Вадик, а Павел — одна ненависть. К фашистам, отчиму и даже к матери. Рослый, в вашу абросимовскую породу. Хотел пришить из винтовки Ганса, ну, который к Александре ходит, да я запретил», — сказал Дмитрий Андреевич. «А ведь я не верил Шмелеву, или как там его зовут на самом деле», — сказал Иван Васильевич. «Документы у него, правда, в порядке, но нутром чувствовал, что он не наш, чужой. Скоро, наверное, объявится в Андреевке», — проговорил Дмитрий Андреевич. «Ленька Александре от него письмо принес, вещевой мешок с продуктами. Павел рассказал». «Александра-то какова, а?» — посмотрел на Дмитрия Кузнецов. «Может, помогала ему?» «Не думаю», — помрачнев, ответил Дмитрий Андреевич. «Она могла ничего и не знать». «Ну-ну, защищай. А Ганс этот?» «Ганс силой к ней ворвался. Александра тяжелый человек, собственница, но не враг», — твердо сказал Дмитрий Андреевич. «Как воспримет Шмелев известие, что его жена сожительствует с немцем?» — сказал Кузнецов. «Пристрелит Ганса и прибежит к нам в лес», — усмехнулся Абросимов. «Куда ему еще деваться?» «Ладно, хватит темнить, Дмитрий», — сказал Кузнецов. «Ты прав. Я здесь не случайно. Мы должны с тобой организовать партизанский отряд. Наверняка в наших лесах бродят оказавшиеся в тылу красноармейцы. Многие из окружения в одиночку и группами пробираются к своим. Сколько может нынешняя осень нас баловать? Ноябрь? А еще крепких морозов не было. Высыпет снег, труднее будет собирать людей, да и зимой мало кто в лесу выдержит. Отец говорил, что через Андреевку немцы гонят к себе в тыл пленных красноармейцев. Часть отправляют прямо со станции, — сообщил Абросимов. — А ты говоришь, вдвоем будем воевать, — сказал Кузнецов. Можно напасть и на колонну с военнопленными, можно и путь разобрать перед эшелоном. — Вряд ли мы вдвоем с тобой что-нибудь сделаем, — возразил Дмитрий Андреевич. — Но с чего-то надо начинать. Как говорится, под лежачий камень и вода не течет. Ты хоть в курсе, что там с Андреевкой? — А что там? Старики да женщины с детьми. А молодые, вроде Леньки Копченого, Лисицына, Кости Добрынина, работают на фрицев. А Семен? В батькином казино. Надо повидаться с ним. Он ведь твой шурин. И потом Семен не чета Леньки. Надо его, Дмитрий, прощупать. Сначала через Варвару, что ли. Да тут еще Николай Михалев, вспомнил Дмитрий. Этот спит и видит Леньку Супрановича в гробу. У того старые шашни тянутся с его женой Любой. И Архип Блинов здесь. Он беспартийный. А немцы таких охотно используют в своих целях, задумчиво проговорил Кузнецов. Людей мы наберем. Не сразу, конечно. Для этого потребуется время. Но умолчал о том, что Блинов оставлен в Андреевке по особому распоряжению. Как ни крути, а без ребятишек нам не обойтись, вздохнул Дмитрий. Соваться в Андреевку не стоит, слишком большой риск. А ты ведь был в поселке? Встречался с кем-нибудь? Того, с кем я там встречался, никто не должен знать, — ответил Кузнецов. Даже ты, Дмитрий. Пока это единственная для меня зацепка. А чем Андрей Иванович занимается? Все тем же. Путевой обходчик, — ответил Дмитрий Андреевич. Сидит в будке и... Эшелоны считает, — подхватил Иван Васильевич. А ты знаешь, Дмитрий, это великолепно. Неужели он не заметил, что немцы привозят на базу? Ты сам с ним поговори. Пока никто не должен знать, что я тут, — нахмурился Иван Васильевич, — даже он. Я ребят предупредил, чтобы молчали. Значит, с сегодняшнего дня я поступаю в твое распоряжение, — сказал Дмитрий Андреевич. Ты, наверное, уже полковник? Капитан я, Дмитрий. Что же так медленно растешь? — подковырнул Абросимов. Дерюгин и тот тебя обскакал. Костер подернулся серой пленкой пепла, крупная рыба всплескивала на воде. На вечернем небе появилась пока единственная яркая звезда. «Я все же пойду», — поднялся Дмитрий Андреевич. «Нынче в ночь заступает на дежурство отец. Мы договорились повидаться. Может, через него Семена вызову. Пойдем вместе». — поднялся Иван Васильевич. — Какой нынче день-то? — Суббота. — То-то все тело просится в баню, — улыбнулся Кузнецов. — Помнишь, как мы с тобой когда-то славно парились в баньке Андрея Ивановича? Намахаемся березовым веничком, а в предбаннике жбан с холодным кваском. — Лучше бы не вспоминал, — проворчал Абросимов. — Я уж и забыл, когда последний раз был в бане. Пожалуй, еще до войны. А так на речке помоешься с мылом или в озере выкупаешься, пока вода была терпимой. А сегодня поди Ганс своего хозяина, коменданта Бергера, в нашей бане парит. Рискнем, Дмитрий. На обветренном лице Кузнецова появилась мальчишеская улыбка. Чистому и помирать-то легче. Ты что имеешь в виду? Удивился Абросимов. Он не мог всерьез поверить, что Иван Васильевич предлагает ему пойти в баню. «У твоего дружка Михалева баня у самого леса», — развил свою мысль Кузнецов. «Он постоит на часах, а мы с тобою попаримся». «Ты же только что говорил, дескать, никто не должен знать, никто и не узнает, кому не положено нас узнавать», — засмеялся Кузнецов. «Но друзей-то в Андреевке мы должны навестить. Баня баней, а у меня там и еще есть какие-то дела». Рано или поздно все равно нужно с товарищами встречаться. Дмитрий Андреевич знал, что его бывший шурин способен на самые отчаянные поступки. Как-то в 30-х годах Иван, тогда еще сотрудник ГПУ, на полном ходу скорого поезда спрыгнул вслед за бандитом сразу за переездом. С вывихнутым плечевым суставом догнал бандита, разоружил и привел в часть. В другой раз, во время пожара на станции, один ухитрился сдвинуть с места вагон со взрывчаткой и толкать его по запасному пути до самого шлагбаума. Даже Андрей Иванович, известный в поселке силач, не смог бы такое повторить. Местные хулиганы боялись Кузнецова больше, чем милиционера Прокофьева. Еще неизвестно, остался бы жив Дмитрий, ведь это Иван спас его тогда от ножа. — Ты, командир, — сказал Абросимов. — В таком случае вперед, политрук! Старший политрук! — ехидно поправил его Абросимов. Рудольф Бергер с Михеевым отобрали 20 пленных красноармейцев, которые были покрепче на вид, и Леонид Супранович тут же под конвоем должен был припроводить их на базу. Переводчик для порядка задавал им вопросы о гражданской специальности, но это особенного значения не имело. Нужна была грубая рабочая сила. А уж ломом и лопатой всякий может владеть, главное, чтоб силенка была. — Вы не интересовались, есть ли среди них коммунисты, комиссары? — спросил Бергер своего помощника. «Я думаю, коммунистов и комсостав вылущили эсэсовцы», — ответил Михеев. Бергер выдал справку начальнику конвоя о том, что им лично отобраны для строительства военного объекта 20 пленных. Унтер-офицер козырнул и отдал конвою команду поднять и построить остальных пленных. Пока автоматчики покрикивали «Ком-ком, шнель, русиш, швай», он выяснил у коменданта, в каком населенном пункте по пути следования лучше будет переночевать. У него приказ доставить остальных пленных на перевалочный пункт, до которого еще 2 дня пути. Бергер посоветовал сделать остановку в Леонтьеве. Там есть помещение, где можно запереть пленных на ночь. Колонна из 68 оставшихся красноармейцев уныло потянулась по проселку в сторону Бора. Женщины открывали калитки, выбегали на дорогу и совали бойцам сваренную в мундире картошку, краюхи хлеба, яйца. Конвойные прикрикивали на них, замахивались автоматами, но делали это равнодушно, скорее, чтобы угодить рослому с хмурым лицом начальнику с нашивками унтер-офицера. До перевалочного пункта все равно никто их кормить не будет. Пленные выглядели усталыми, повязки у раненых стали серыми от грязи, большинство было в обмотках. Некоторые шлепали босиком. У одного рука болталась на перевязи из зеленой обмотки. Они хватали подношения женщин, тут же на ходу торопливо жевали, будто боялись, что эту скудную еду могут отобрать. Бергер и Михеев стояли у крыльца комендатуры и смотрели вслед колонии. Конвоиры с автоматами на шее курили и перебрасывались друг с другом короткими репликами. Один из них изловчился и шлепнул по заду молодую женщину, которая совала в руки парням золотистые луковицы. Женщина взвизгнула, немецкие солдаты громко рассмеялись. «Добрая русская душа!» — усмехнулся Бергер. «Самим жрать нечего, а этих голодранцев подкармливают. Кстати, кто эта бабенка?» Бергер кивнул на юркнувшую в калитку стройную женщину в меховой безрукавке. «Я выясню», — пряча улыбку, сказал Михеев. Невысокого роста худощавый, с рыжеватой негустой шевелюрой и усиками под Гитлера Рудольф Бергер был до болезненности чистоплотным. Он носил в кармане алюминиевую мыльницу с душистым французским мылом. Руки он никому не подавал, а если приходилось здороваться с вышестоящим начальством, старался поскорее найти умывальник и сполоснуть ладони. Ел он всегда один. Сам резал хлеб, колбасу, сыр. Садясь за стол, придирчиво рассматривал тарелки, стаканы. Наверное, брезгливость его распространялась и на женщин. 2 или 3 раза Леонид Супранович приводил к нему молодых женщин, но, немного побеседовав с ними, Рудольф всегда отсылал их домой. О своих подчиненных Бергер знал все, а о нем знали только, что он раньше служил в Берлине в гестапо. Была у Рудольфа еще одна странность. Он любил оружие и никогда не расставался с ним. Кроме парабеллума, при нем всегда был в нагрудном кармане маленький Вальтер. На стене у кровати висел заряженный автомат, который утром Ганс уносил в комендатуру и клал на тумбочку у письменного стола, чтобы был под рукой. Свое оружие Бергер чистил сам, патроны смазывал маслом, чтобы легко и бесшумно подавались из обоймы в ствол. А вот стрелял комендант почему-то редко, хотя Ганс утверждал, что он отличный стрелок и может запросто попасть в монету на расстоянии 30 шагов. Сергей Георгиевич Михеев был полной противоположностью своему начальнику, высокий, осанистый, с густым, зычным голосом. Подбородок с ямочкой придавал лицу переводчика добродушное выражение. Он имел офицерское звание, но предпочитал носить гражданский костюм, дескать, это помогает ему быстрее находить общий язык с русскими. Сергей Георгиевич и был чистокровным русским. Маленьким мальчонкой родители увезли его во Францию, откуда его отец, кадровый военный, перебрался в Берлин. Там Сергей закончил гимназию, служил на железной дороге. За 2 года до войны его уговорили поступить в разведшколу, а когда Германия напала на Россию, он сразу же попал на Восточный фронт переводчиком в штаб дивизии. С Бергером они ладили. Тот усиленно изучал русский язык, интересовался фольклором, и лучшего наставника, чем Михеев, ему было бы трудно найти. И Бергер, и Михеев еще до приезда в Андреевку знали, что здесь действовала немецкая агентура. И лишь на месте они поняли, что Андреевка не просто маленький поселок при железнодорожной станции, а наиважнейший объект, за охрану которого они теперь отвечают головой. Им же поручили отбирать для строительства и расширения бывшей советской воинской базы военнопленных. Немного позже пришло еще одно указание — усилить охрану базы. Со дня на день должна прибыть рота эсэсовцев, в распоряжение которых поступали все пленные. По опыту своей работы Рудольф знал, что ни один пленный отныне не уйдет с территории базы живым. Каждый, кто не сможет держать лопату в руках, будет уничтожен. Только таким способом сохраняется военная тайна. И Бергер был рад, что эта грязная работа, уничтожение изнуренных военнопленных, ляжет на плечи эсэсовцев. В обязанности Бергера входило также подбирать среди русских военнопленных и местного населения людей для разведшколы, которая обосновалась в 120 километрах от Андреевки, в бывшем поселке Лесорубов. Раз в 2 недели он ездил с Михеевым на автомашине в Климово, где находился этапный лагерь военнопленных, и тщательно отбирал кандидатов. Бергер понимал, что почти каждый из них поначалу лелеял в душе мечту, попав в тыл, сдаться советским чекистам. Но в школе тоже сидели не олухи. Кандидаты, отобранные Бергером, подвергались интенсивной обработке. Их заставляли некоторое время попрактиковаться в тайной полевой полиции, где приходилось участвовать в облавах на партизан, пытках и расстрелах советских граждан. Только после этого тех, кто, как говорится, сжег все мосты за собой, забрасывали со шпионскими и диверсионными заданиями в тыл коммунистам. Михеев как-то подсказал, что Леонид Супранович — подходящая кандидатура для разведшколы, но Бергер не пожелал с ним расставаться. Его помощник и здесь, в Андреевке, пройдет неплохую практику, а потом такой человек ему и самому необходим. Пока слишком уж все было тихо в Андреевке. Рудольф Бергер понимал, что начальству в Климове было бы куда приятнее узнать, что комендант и его люди схватили и публично казнили хотя бы парочку злоумышленников. И Бергер уже подумывал, что не худо бы организовать что-либо подобное. Не может быть, чтобы в поселке не осталось сочувствующих советской власти и недовольных новым порядком. Может, пугнуть эту грудастую бабенку? Повод есть. Передавала продукты вражеским солдатам прямо на глазах коменданта. Наверное, у нее крепкое белое тело и красивая грудь. А какая походка! Как это русские говорят, ступает как пава. Пока одного-двух не повесим вон на том дереве, кивнул переводчик на высокие сосны, что напротив дома Абросимова, уважения к властям не жди. Он прямо-таки читал мысли Бергера. «Приведите вечером в комендатуру эту женщину», — сказал Рудольф. «Я сам ее допрошу. Кто ее муж? Коммунист? Офицер?» Михеев заулыбался. «Вы обратили внимание, какая у нее фигура? В ней что-то есть от тициановской Данаи. Не находите?» «Хорошо бы ее сначала помыть как следует в ванне», — рассеянно продолжал Рудольф. «Даная в России? Смешно». «Я скажу, чтобы старик баню истопил», — сказал Михеев. «Впрочем, пусть она сама затопит. Хорошая русская баня с паром и веником — это прекрасно». «Бог мой, как я соскучился по кафельной ванне», — мечтательно сказал Бергер. «Вы знаете, Михеев, у этих русских женщин даже нет приличного тонкого белья. Хоть пиши в Берлин Мине, чтобы свое прислала». Он коротко хохотнул. «Минна — это моя жена». «С простонародья что возьмешь? В Андреевке фельдшер без медицинского образования зав клубом ходит в смазных сапогах и говорит: «Наше вам». Ни одного интеллигентного человека, сплошное хамье», — заметил Михеев. «Удивляюсь, что медведи по улице не ходят».